Вопрос 334. Как проявляется желание девушки или женщины вступить в половую связь, если ей понравился парень? Допустим, в метро, как она может показать ему это? «Мой парень просто наглец. Представь себе, когда я ему сказала, что не хочу его видеть, он взял и выключил свет». Из реальных историй. Взглядом и улыбкой, вроде бы ничего не значащим вопросом. Простите, который час, как пройти, где найти ту или иную улицу и так далее. Многие молодые люди, как показывает моя почта, стесняются знакомиться. И не только на улице, не самом лучшем месте для знакомства, но и в компаниях, на дискотеках, в библиотеках, в театре, в музее. Вроде неловко подойти к той, которая привлекает, и он ждет активности от нее. Помните, девушек в большинстве случаев воспитывали так, что они рассчитывают на активность мужчин. Им вдалбливали в голову, что неприлично, даже пошло самим завязывать знакомство. Порой девушка, женщина, видя того или иного юношу, мужчину, ощущает как электрический разряд, прилив сексуального желания, он ей нравится. Блеск в глазах, слишком внимательный взгляд. Она его разглядывает так, будто уже обладает им. Попробуйте ответить на пристальный взгляд доброжелательной улыбкой, таким же заинтересованным взглядом. При этом произносите про себя: «Вы мне нравитесь. Кажется, вы хотите со мной познакомиться. Я рад. Вам действительно хочется со мной познакомиться?» Ваши мысли отразятся в ваших глазах. Это способ знакомства. Не знаю, поможет вам или нет моя рекомендация, но многие молодые люди, начавшие знакомство таким образом, нашли свою любовь. Только относится этот совет к тем, кто закомплексован, чуть побаивается женского пола. Для людей раскованных, у которых и так достаточно большое количество знакомых, подобной проблемы не существует.